Глава 21. Ника рванула наверх и силой надавила на холодную стену. Та стояла намертво. «Ну, разумеется. Чего еще она ожидала? Тайные ходы на то и рассчитаны. Если какой-нибудь беспечный недотепа и умудрится открыть проход, то выбраться из ловушки так просто ему не позволят. Может, и хозяин голоса, умоляющий о помощи, так же, как и она, попался в эту западню и сейчас тихо умирает от голода и жажды». Ника поежилась. «Никогда. Ни за что на свете больше не сунется она в странные отверстия в стенах старинных особняков. Если, конечно, вообще выберется». Она пошарила руками по сырому камню, в надежде отыскать рычаг управления. «Никакого намека». «Эй!» — громко крикнула и зашлепала ладошками о стену. «Есть тут кто? Помогите! Я здесь!» Отчаянный крик отражался от холодного камня и стремительно улетал вниз, затихая за поворотом в таинственное подземелье. Ника с опаской оглянулась. Казалось, лестница заполнилась невидимыми глазу существами. Едва различимые ухом звуки были повсюду. Под ногами раздался тихий вздох. Ника вскрикнула, отпрыгнув на две ступени вниз. Посмотрела на то место, где стояла прежде. Серый, со сколами времени камень. Ничего необычного. Она в страхе обхватила плечи руками, пытаясь унять дрожь. Господи, пусть ее найдут. Пусть Гордеев отчитает ее, уволит, что угодно, только избавит от этого ужаса. Пламя свечи в ближайшем канделябре всколыхнулось, и Ника почувствовала чье-то касание. Взвизгнув, она опрометью кинулась вниз по ступеням, подгоняемая леденящим душу страхом. Чей-то беззвучный хохот сопровождал ее до самой дверцы, которой оканчивался спуск. Ника изо всех сил толкнула деревянную преграду, которая с легкостью поддалась, будто только ее и ждала. Даже не глядя, где оказалась, она захлопнула дверь и навалилась на нее всем телом. «Ее здесь нет. Нет. И им померещилось. Она им просто кажется». Мысли закручивались в спираль, переворачивая все с ног на голову, и Нике стало казаться, что она попала в чью-то бездарную версию кроличьей норы. «Да и плевать. Главное, ее здесь не найдут». Шорохи и хохот стихли, уступив место тревожной тишине. Ника приложила ухо к деревянной поверхности. «Ни звука». Она огляделась. «Что за странная комната?» Помещение, в котором она оказалась, и в самом деле выглядело как комната. Правда, в ней не было окон, но в остальном все как в обычной спальной, разве что мебель и интерьер были несколько устаревшими. И это еще мягко сказано. Нику будто отшвырнуло на несколько столетий назад. Высокая, с потускневшим от времени балдахином двуспальная кровать, на которой громоздились пышные тюфяки, и стопка подушек была покрыта толстым слоем пыли. У изголовья на всю стену растянулся гобелен. Разобрать, что на нем изображено, не получалось. От пропитавшей его пыли очертания сливались в одно серое размазанное пятно. Тяжелый, слегка покосившийся шкаф темного дерева примыкал к углу, загораживая добрую половину другой стены. А напротив возвышался резной комод, на котором стояли высокие канделябры с горящими свечами. Ника поморщилась. Весь интерьер был украшен гирляндами паутины, придававшие без того невеселой картине еще более мрачный вид. «Что за странное место? Не может же нормальный человек в здравом рассудке разместить спальню в подземелье? Или может? Этой комнате явно не одно столетие. Может, в те времена это считалось нормой?» Ника попыталась представить себе семейную пару, спускающуюся по узкой винтовой лестнице в этот жуткий подвал, чтобы предаться любовным утехам, а после уснуть в объятиях друг друга. Выглядело сомнительно. На склад старой рухляди это место тоже не походило. Кто станет на складе развешивать гобелены и застилать кровать? Ника покрутилась, в надежде обнаружить хоть что-то, способное пролить свет на происхождение странной комнаты, и наткнулась взглядом на кованый сундук. Тот мирно стоял в углу, покрытый все тем же столетним слоем пыли. «Любопытно. Старинные сундуки просто созданы, чтобы хранить какую-то тайну. Иначе зачем они вообще нужны? Наверняка в нем есть что-нибудь примечательное. Одежда, книги, может, дневник. В Нике просыпался дух приключений. Она почти забыла, что сидит взаперти в подземелье, откуда, возможно, и выбраться-то не сможет. Сейчас ею всецело завладел азарт. Она взяла один из подсвечников и подошла к сундуку, внимательно осмотрела его со всех сторон. «Так-так, все-таки сюда кто-то наведывается». По бокам крышки пыль отсутствовала, так же, как и на висящем посередине замке. «Значит, таинственный владелец таинственной комнаты держит здесь что-то ценное, иначе стал бы он тягаться в это мрачное место лишь за тем, чтобы лишний раз полюбоваться какой-нибудь ерундой». Ника поставила канделябр на пол и подергала замок. Ни намека на желание открыться. Она сердито стукнула по нему кулачком. «Ну, да чего ж, везучая!» Кристалл кольца попал ровненько в замочную скважину и намертво в ней застрял. «Прекрасно!» Ника попыталась вытянуть его, но тот словно врос в чертову щель. «И что теперь делать?» Свободной рукой Ника взялась за кольцо в попытке вытянуть из него палец, но лишь прикоснувшись к черному золоту, погрузилась в состояние полной апатии. И снова перед ее взором замелькали чьи-то встревоженные лица. Кажется, она даже услышала чей-то голос. В следующее мгновение в замке что-то щелкнуло, и он будто выплюнул плененный кристалл. Ника с удивлением уставилась на старую железяку, которая каким-то чудом умудрилась открыться. «Видимо, кузнецы в то время были так себе, раз их творение можно вскрыть любой ерундой». Осторожно, будто касаясь драгоценнейшей реликвии, она вытащила замок из петли и положила ладони на крышку. В груди отбивало ритмы взволнованное сердце. Что она найдет внутри этого старого ящика? И стоит ли ей вообще туда заглядывать? Ника тряхнула головой. К черту! Раз уж вляпалась по самую макушку, проверить содержимое сундука сам Бог велел. Она решительно откинула крышку и заглянула внутрь. Сердце на мгновение замерло, а затем пустилось галопом. Поверх набросанного кучей тряпья лежал портрет. Дрожащими руками Ника извлекла его на свет и уставилась на изображенную на нем пару. Одетая в старинное одеяние из глубины веков, на нее смотрела собственная копия. С ленивой улыбкой на губах она сидела на полосатом диванчике, а рядом, любовно обнимая ее за плечи, стоял Влад.